Глава 69. Ночь. Ясное звездное небо. Я иду в сторону академии по темным городским улочкам с молчаливым, таинственным мужчиной. Он думает о чем-то своем, да и я тоже. Но иногда не ловлю, но буквально чувствую на себе его взгляд. Он ни о чем меня не спрашивает, а у меня столько вопросов, но язык прикусило. Смысл задавать вопросы, если все равно не ответят? Надо сказать, что несмотря на то, что эта прогулка с почти незнакомым мужчиной, способным убивать направо и налево, не скажу, что она мне неприятна. Какое-то удивительное чувство спокойствия и уверенности придает близость Редгера. Когда показались стены академии, мужчина пошел чуть медленнее. Айлин, запомните. Вам нельзя покидать стены Академии, во всяком случае одной или с кем-то, кто не сможет вас защитить. Почему? Это опасно. У меня к вам очень много вопросов. Я не дам на них ответа. А я так и думала. Пообещайте, что не станете рисковать. Не могу давать обещания, которые не могу выполнить. Хорошо, но постарайтесь. В городе неспокойно, гулять по нему не нужно, танцевать на улицах тем более. А танцу тут при чем? Вы слишком хорошо это делаете. Ну ладно. Мне можно идти в академию? Да. Помните, пока для вас академия — это самое надежное и безопасное место. Угу. Я важно покивала, мол, поняла. Но теперь у меня есть много возражений относительно безопасности Академии. Можете ответить на один вопрос? Мы знакомы? Вы ведете себя как-то очень странно для незнакомца. Странные я задаю вопросы, но для магов с их вечными капюшонами вполне нормальный. Моя работа — вас охранять. Ну, очень туманно и непонятно, произнес мужчина. Что за загадки такие? Редгер со мной в академию не вошел. Если бы он это сделал, я бы очень удивилась. Как дошла до своей комнаты, не помню, устала жутко. В кровать упала и тут же уснула. Проснувшись утром, неспешно собралась на учебу. Все еще не знаю, что делать с полученной от Тима информацией. Как же все сложно и страшно. Выхожу из общежития, бреду по парковой аллее в сторону столовой. Вышла рано, никого нет. Хорошо, птички поют. И вдруг темнота. Она накрыла меня в одно мгновение. Не могу пошевелиться или крикнуть. Взлет и покачивание. Что происходит? Этот ужас длится неопределенное время, за которое я успела передумать очень и очень многое. Удар. Словно меня кинули на землю. Но я не могу даже стонать от боли. Мерное покачивание. Очень странное. Хотя тут все странно. Аккуратнее. Ощущение, будто кто-то ласково погладил меня по плечу. Зачем она тебе? Безродная. Не факт. Да это не важно. У нее потрясающий потенциал. А то, как она танцует... Только она. Дождался бы хоть, пока она курс закончит, а так силу заблокируют. Непрестижно. Нет, я не могу ждать. После получения лицензии на нее будет слишком много охотников. А теперь я их всех опередил. Она моя. Она будет танцевать только мне и рожать сильных наследников. Ей не обязательно учиться и быть магом. В академии вообще не место для женщин. Никогда этого не понимал и не одобрял. Все плохо. Очень и очень плохо. Наверное, стоило все же поступить в школу вет. Но теперь поздно. Одно знаю точно. Редгер крупно ошибся. Академия оказалась одним из самых небезопасных для меня мест. А покачивание? Мне кажется, я на корабле. Очень признательны за то, что дослушали аудиокнигу полностью. Это только первая часть. Самое интересное еще впереди. Чтобы продолжить путешествие с героями, переходите по ссылке в описании. Все части серии ждут вас.